Немцам не хотелось оставлять теплых домов, а мороз был тогда крепкий, градусов на 20. Наши бойцы, наоборот, рвались в тепло. Затаив дыхание, мы слушаем старого полковника. Конечно, мы участвовали в бою за город Дно, но у каждого была тогда своя конкретная цель. Я, например, находился в 2 километрах от города, на опушке леса, и вел минометный огонь из крупноствольных минометов по команде командира батареи. Сам я не видел даже, как ложились мины. Знал одно: коль мы ведем огонь, значит, еще не взяли. О том же, что происходило в штабе дивизии, тем более фронта, никто из нас не догадывался. Правда прорвалась к нам сквозь десятилетия. «Чем же кончилось?» — не выдержал кто-то. «Ведь, кажется, вы взяли к вечеру». «Вы доложили, Степан Степанович?» Старый полковник обвел присутствующих строгим взглядом. «Удивляюсь я нынешним молодым. Как это они не боятся докладывать? Недавно включили меня в комиссию по приемке городского кафе. Там еще крыши не начинали. А начальник в голос кричит по телефону: «Объект готов к сдаче, можете присылать корреспондентов». Лихой народ. Я после спрашиваю его: «Как это ты не боишься? А если управляющий сам приедет и увидит?» Смеется: «Куда он денется? Да он глаза нарочно закроет. Сегодня же 30 сентября, конец квартала. Мы план закрываем». Ничего не боится. Полная вседозволенность. Откуда она взялась? Мы на войне так не делали. «В половине второго ночи, — заключил Шульгин, — мы очистили город от захватчиков. И тогда я сам доложил командующему: город Дно взят». А он? Он ответил: «Праздник кончился». Я слушал рассказ о том, как наша дивизия сделалась Дновской, и вспомнилась мне иная военная история, принадлежавшая иному времени. 1941 год. Западный фронт. Наши части отступают, чтобы не попасть в окружение. Мост через реку Парусья. Осталась единственная переправа в радиусе 50 километров. На мосту сплошной поток: военные машины, фуры, телеги, остатки пехотных частей, женщины с детьми, повозка с ранеными, мычащие коровы, машина со станками. И мост захлебнулся. Полуторка наехала на легкую пушку, сцепились оси, настил надломился, провалилось колесо. Ближние машины пытались объехать. Их заклинило. Не видя того, что случилось, задние наползали во всю длину моста, но в конце концов были вынуждены остановиться. Над мостом стоял гвалт. В этот момент к переправе подошел артиллерийский полк тяжелых дальнобойных орудий, ведомых мощными тягачами. Впереди ехал полковой командир Вэмки. Орудийные расчеты в строгом равнении сидели на тягачах. Полк по команде остановился перед мостом, являя своим чинным порядком резкий контраст с тем, что творилось на мосту и вокруг него. Слева подошли 2 танка и тоже остановились. Самого беглого взгляда было достаточно, чтобы понять: переправа вышла из строя, на мосту пробка. Я сидел на 2-м тягаче, сержант, наводчик дальнобойного орудия, из которого мы не успели сделать ни одного выстрела. Сидя на тягаче, мы тоже оценили ситуацию на мосту. И вывод был един — загораем. Я включаю ускорение, дабы не растекаться мыслью по переправе. Меня сейчас занимает не психология персонажей, а проблема управленческих решений, возникающих, как теперь говорят, в экстремальной ситуации. Положение казалось безвыходным, но не для командира полка майора Голубева. Он был старшим по званию на переправе. И он отдал приказ командиру танка: «Переправа должна работать любой ценой. Приказываю очистить мост от посторонних предметов». Вот и все, что надо было сделать — отдать приказ. Остальное, как говорится, дело техники и в словесном украшательстве не нуждается. Танк прошел по мосту, сбрасывая содержимое пробки в реку. Артиллерийский полк проследовал по мосту той же невозмутимой колонной. Кто посмеет осудить браво майора за его приказ? Я восторгался решительностью своего командира, избравшего самый прямой и быстрый путь к цели, а цель состояла в переправе и дальнейшем следовании по маршруту.